ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग। इताक नाउ द सिचास मे गवरिम अ पयातै центральной концепции преданности. And, и как мы говорили в прошлых лекциях о преданности, о предании, следующий шаг в предании — это служение. Нужно служить, повторять. И следующий шаг, то есть служа и повторяя Святое Имя, мы должны сохранять вот это вот отношение, что бы мы ни делали, мы делаем это для удовлетворения и счастья Господа. И также, делая все это, мы должны чувствовать себя в долгу. Так, следующий, более высокий и глубокий шаг, мы должны помнить об этом. Все знают это центральное понятие «Тринад Апи Суничина». Так, первая строка, следующий, это центральная концепция — это смирение. «Тринад Апи Суничина». If you are doing service, если вы делаете служение Кришне, and you are doing for Krishna's pleasure, и вы делаете это для наслаждения Кришны, and also you're feeling indebted, вы также чувствуете себя в долгу. But the point is, но along with that, наряду с этим, we should have у нас humility. Должно быть смирение. If we forget this concept, если мы забываем об этом понятии смирения, and we just мы слышали, там, допустим, услышали только 4 предыдущих лекции, и эту лекцию пропустили, то тогда будет проблема. Проблема в том, что если у нас нет смирения, то проблема будет в том, что мы мало-помалу опустимся до лицемерия. Что я имею в виду? Лицемерие — это когда мы начинаем думать. Что я имею в виду под этим? Что, служа Кришне, и мы помним, что я служу Кришне ради Его счастья, и мы чувствуем себя в долгу перед Ним, но проблема в том, что одновременно с этим мы также должны учиться тому, что мы не должны наслаждаться этим материальным миром. Если мы служим Кришне, мы чувствуем себя в долгу: «О, Кришна, я так в таком долгу перед Тобой за то, что Ты дал мне возможность служить Тебе». И одновременно с этим, если мы наслаждаемся этим материальным миром, то возникает проблема. Мы становимся лицемерами. В сердце мы желаем чувственных наслаждений, где-то в глубинах нашего сердца. А в уме и в чувствах, то есть в уме, то есть чувствами мы желаем служить Господу. Внешне мы прославляем Господа, мы прославляем Его, мы в долгу перед Ним, но глубоко в нашем сердце есть желание, то есть мы хотим наслаждаться этим материальным миром, и это называется лицемерием. Итак, пока вы, может быть, думаете, а какое это имеет отношение к смирению? Потому что люди думают, что смирение значит тандават, говорить так мягко, тихо: «О, мой дорогой Прабху, что мне сделать для вас?» Это хорошо, но не в этом истинное определение смирения. Вот почему понимание смирения, понимание связи между смирением и лицемерием, чтобы понимать это, мы должны сперва понять, что такое смирение. Итак, Баладев, вернее, Бхактивинод Тхакур написал статью в журнале «Гаудия», Этот журнал был основан Бхактисиддхантой. И вот в 20 номере, 25 странице, Бхактивинод Тхакур пишет, есть три типа смирения. Первое — это материалистическое смирение, другое — это поверхностное смирение, и третье — это истинное смирение. Итак, что такое материалистичное смирение? Материалистичное смирение — это смирение, которое проявляют непреданные. Но это несколько забавно, потому что такого рода смирение, материалистичное смирение — это проявление ложного эго. Это может показаться противоречием. Мирские, то есть люди мирские, материалистичные, почему они действуют смиренно? Для того, чтобы сохранить образ свой в глазах других. Они смиренны, потому что они хотят выглядеть порядочно, хорошо. То есть их смирение — это не что иное, как просто мирская лесть. То есть некий инструмент, чтобы создать такой благообразный образ или эксплуатировать нас, чтобы исполнять свои эгоистические желания. То есть их смирение кажется внешним смирением со стороны, но на самом деле в истинном смысле это ложное эго, прикрытое ложным смирением. Вот это материалистичное смирение. Следующий вид смирения, о котором говорит Бхактивинод Тхакур, это поверхностное смирение, кападанья на санскрите. Некоторые преданные, они внешне смиренны, но глубоко в сердце они завидуют Господу Кришне. Что это значит? Что вы имеете в виду под «они завидуют Господу Кришне»? Они служат Кришне, они в храме, они с преданными. Что вы имеете в виду, что они завидуют Господу Кришне? Завидовать Господу Кришне значит, что то есть желание чувственных наслаждений, они желают их, этих чувственных наслаждений, а если вы желаете чувственных наслаждений, значит, вы завидуете Господу Кришне. Каким образом? Потому что преданный, он хочет соперничать с Кришной. Итак, Кришна — Верховный Наслаждающийся, я тоже хочу наслаждаться материальным миром. Я соперник Кришны в этом смысле. То есть, итак, мы завидуем, только завистливые люди будут соперничать, состязаться. Просто. Это поверхностное смирение. То есть, внешне преданный смиренен, но внутренне он не смиренен. Внутренне он хочет наслаждаться материальным миром. Итак, чему же мы учимся? Истинное смирение — это отречение от всех чувственных наслаждений. Это истинное смирение. Смирение — это не просто, знаете, когда мы пытаемся спрятать чувственные наслаждения. Скрыть. Для истинных преданных, для чистых преданных в их жизни истинное смирение, они значит, что они и внешне, и внутренне смиренны. Это истинное смирение. Для материалистичных людей, то есть, которые просто внешне кажутся смиренными, они внешне смиренные, но внутри у них есть вот эти мирские ложные мотивы. Внутренне они не смиренны. И поверхностное смирение подобно этому. Внешне они смиренны, но... То есть внешне они могут быть смиренными перед преданными, но внутри они не смиренны. Это называется лицемерие. Если человек внешне смиренен, а внутренне нет, то это называется лицемерием, двуличием. Истинное смирение означает отречение от всего чувств ложного наслаждения. Это истинное смирение, потому что чистый преданный думает, я бесполезен, я не достоин получить что-то хорошее, какое-либо наслаждение. Почему бесполезный человек должен получать что-то хорошее? То есть что-то хорошее нужно давать тем, кто заслуживает этого. И кто заслуживает всего наслаждения? Кришна. Кто еще заслуживает наслаждения и всего счастья, кроме Кришны? Так преданный думает, да, я не должен наслаждаться этим материальным миром, все должно быть для наслаждения Кришны. Преданному очень легко отбросить чувственное наслаждение, потому что он просто смиренен. Он думает, я нуль, я ничто, я бесполезен, я недостойный. Вот что должен думать преданный, я бесполезен. И он не должен говорить, что я бесполезен. Он должен действовать на этом уровне. Что значит действовать на этом уровне? Значит, оставить чувственное наслаждение. Итак, сейчас мы понимаем, что есть истинное смирение. То есть то, что вы говорите, то и делаете. Вы делаете то, что вы говорите, иначе вы лицемер. Люди, которые просто говорят, «О, я ничто, я бесполезен, никчемный». О, мой дорогой Прабху, но суть в том, что если в сердце своем он не покидает чувство, не оставляет чувственное наслаждение, то он лицемер, потому что он лишь говорит, что он бесполезен, но он не действует на этом уровне. Он лишь говорит, но в сердце он хочет наслаждаться материальным миром, он хочет состязаться с Кришной, он завидует Кришне. Он думает, я достоин наслаждений этого материального мира. То есть хорошие вещи для меня, я достоин. Я не бесполезен. В сердце своем думает, внешне он говорит, я бесполезен, но внутри он его душа кричит. Да ладно, я не бесполезный. Вы глупцы. Материальный мир для меня. Вот это лицемерие. В смирении нет лицемерия. Вот что я в начале лекции о чем говорил. Если мы не понимаем по-настоящему концепции смирения, то мы становимся лицемерами. Но это не означает, когда мы присоединяемся еще, мы еще новички, преданные, конечно, очень трудно покинуть чувственное наслаждение. По крайней мере, внешне мы должны быть смиренны, а внутри мы должны стараться расстаться с чувственными наслаждениями, искренне расстаться с ними. И вот это истинное смирение, может быть, 100% мы еще не на 100% совершенны, что у меня там нет никаких чувственных наслаждений. Конечно, у всех есть. То есть внешне мы можем говорить, я бесполезен, никчемен, но внутренне мы должны стараться действовать на этом уровне, хотя мы еще не совершенны. Это истинное смирение. Итак, если мы попытаемся, то это истина, даже если мы не истинны, даже если мы не совершенны. Итак, первый момент истинного смирения — это отречение от всех чувственных наслаждений, это истинное смирение. Бхактивинода Тхакур пишет в одной из своих бхашья, Санмодан Бхашья, этот комментарий, он написал комментарий к Шикшаштакам, и он пишет там, прекрасное определение, он пишет, смирение вызвано силой отречения. В чем причина смирения? Причина смирения — это отречение. Человек, который не отрешен, он не смиренен просто. И как возникает отречение? То есть смирение, оно приходит от отречения. А это, в свою очередь, приходит от безоскорбительного повторения. Когда мы повторяем хорошо, когда мы общаемся с преданными, когда мы понимаем правильное отношение в преданности, правильное сознание, тогда по милости Господа приходит отречение. То есть Кришна дарует отречение в сердце. И благодаря силе этого отречения мы можем понять истинное смирение, потому что тогда мы сможем понять, что я не должен наслаждаться этим материальным миром. У нас будет сила покинуть, расстаться с чувственным наслаждением, и тогда мы уже не будем лицемерами, мы будем по-настоящему смиренными, потому что мы поймем, что я бесполезен, я никчемен, я не заслуживаю никакого чувственного наслаждения. Мы сможем оставить это все. И мы сможем практиковать истинное смирение. Мы не пойдем в ловушку поверхностного смирения, когда мы просто говорим, что я бесполезен и никчемен, но мы не действуем на этом уровне. То есть помните, мы можем говорить: «Мой дорогой Кришна, я по-настоящему смиренен». И Кришна спросит: «Насколько смиренен?» Вот на 100% смирение. Можешь посмотреть в сердце и увидеть, что я по-настоящему смиренен. Такого не происходит. Если вы хотите показать Кришне, что вы смиренны, покажите ему это, оставив чувственное наслаждение. Покажите ему это. Вы можете говорить хорошо, но покажите на делах. Оставьте чувственное наслаждение, тогда преданные увидят, что вы по-настоящему смиренны. Это вот этот первый момент, который мы должны помнить об истинном смирении. Вот почему истинное, то есть истинное смирение называется акападанья. Это санскрит, то есть без лицемерия. Это совершенное смирение. Бхактивинода Такур пишет: акападхайня, дайня, там нет смирения, нет лицемерия. Второй момент смирения: если вы действительно хотите стать смиренным, у вас должно быть абсолютная покорность, абсолютная истине. Это истинное смирение. Что это означает? Бхактисиддханта Сарасвати Такур написал статью. Она называется «Воспевающий киртан». Он пишет: «Смирение подразумевает совершенную покорность истине и отсутствие симпатии к неистине». Вот это совершенное смирение. Итак, смирение. Что значит смирение? «О, мой дорогой Господь Кришна, я буду делать все, что ты говоришь». Это смирение? Вот все, что ты говоришь, это я готов делать. Так, абсолютная покорность абсолютной истине. Все, что говорит Кришна, я должен делать. Что бы Кришна ни говорил, я должен повторять это. И второй момент — это отсутствие симпатии к неистине. Преданный не симпатизирует неистине. Если что-то противоречит наставлениям Господа Кришны, преданный он как лев, он будет опровергать это. Он будет спорить за это, то есть против этого. Это смирение. Прабхупада говорит в одной из своих лекций: смирение значит быть смелым для Кришны. Это смирение. Хорошее определение. А смирение значит быть смелым для Кришны. Это хорошо, если кто-то говорит что-то, что противоречит словам Кришны, мы готовы сражаться с ним. Это смирение. Это может казаться нелогичным. То есть это не похоже на здравый смысл, это может казаться таким нелогичным. Он смелый и смиренный при этом. Что это значит? Преданный думает: ну ладно, я должен быть смиренным, пусть он говорит, что хочет. Надо оставить его в покое. Почему в покое? Он говорит против Кришны, а если он противоречит истине, мы готовы с ним вступить в спор. Вот это смирение. Почему? Потому что мы продали себя истине. Это смирение. Мы рабы истины. И поскольку мы слуги, все, что против нашего учителя, мы будем против этого. Это истинное смирение, как сказал Валабхачарья. Так что истинно смиренный и преданный, он мягок, как роза, и тверд, как камень. Такие преданные преданы истине, и они сражаются против неистины. Но те, кто эгоистичны, кто не смиренен, они живут собственными идеями, своими собственными домыслами, и они не проповедуют идеи Господа, потому что из-за оппозиции и из-за клеветы. И они будут сидеть в углу и говорить: «А я смиренен». Глупцы. Они не смиренны. Итак, мы говорим об истинном смирении. Третий момент истинного смирения. Что это такое? Истинно смиренный, он готов идти на риск, чтобы исполнить желание Кришны. Это истинное смирение. Шрила Прабхупада прочитал лекцию 8 сентября 1966 года. Да, это в самом начале ИСКОН. Самое начало практически. 1966 год. ИСКОН is just starting. ИСКОН только начинается. Прабхупад говорит, мы должны проповедовать со смирением и уважением по отношению к другим. Как мы должны проповедовать со смирением? Прабхупада говорит, допустим, вместо того, чтобы говорить, что все, что вы знаете, это просто чушь, мы должны говорить: «Я знаю, вы ученый человек, но, пожалуйста, забудьте на некоторое время и послушайте меня». Это истинное смирение. Мы не должны ожидать, что вас всегда будут хорошо принимать. Иисус Христос проповедовал слова Бога, и вы за это распяли. Смирение включает также в себя принятие трудностей со стороны других. Если мы проповедуем, если мы преданы истине, и мы проповедуем истину, нам придется принять трудности. Нам придется принять риск ради проповеди абсолютной истины. Потому что мы не можем делать ничто другое, поскольку мы смиренны, мы покорились истине. Мы не можем думать ни о чем другом, кроме истины. И мы будем говорить то же самое и следовать этому. Это истинно смиренный, преданный. Так Шрила Прабхупада ясно говорит, что смиренный не означает идущий на компромисс с истиной и удовлетворяющий, потакающий другой стороне. Наоборот, это означает, он предан истине, а не там каким-либо обстоятельствам или личностям. Это смирение. Вот почему Прабхупада говорил, что смирение значит быть смелым ради Кришны и идти на риск. Четвертый смысл смирения — это гордиться, что ты слуга. Это тоже смирение. Вот гордиться, что ты слуга. Вы можете подумать, что это такое? Этот лектор с ума сошел. Сначала он говорит, что быть смелым значит быть смиренным. Сейчас гордиться тем, что ты слуга. Ты гордишься, что ты смиренен. Но это смирение. Читание Чаритамрита Ади Лила, 6 глава, 42 стих. Читание Махапрабху говорит: «Дас Абхиман». Это Кришнадас Кавирадж Госвами использует это слово. Шри Адвайта Ачарья считает Господа Чайтанья Махапрабху своим господином, и он считает, он гордится, Абхиман, он гордится тем, что он слуга Чайтанья Махапрабху. То есть, видите, Адвайта Ачарья, он смиренен, он самый смиренный. Кто смиреннее Адвайта Ачарьи? Но тем не менее, он гордится тем, что он слуга Господа Чайтанья Махапрабху. Это означает, что смирение также означает гордиться, что я слуга Бога. Это смирение. Это может казаться алогичным, но эти моменты нужно осознать, не просто говорить и услышать о них. И пятый момент, что есть истинное смирение. Смирение означает понимание, что невозможно достичь Кришны. Это истинное смирение. Невозможно. Есть один комментарий к Кришна-карнамрите Кришнадаса Кавираджа Госвами. В стихе пятом он говорит: Атаса эва крипая чет сфурати тад эва тад сфуранам. Аннетха тад апи дурлабхам ити дэнням. Дэнням. Translation. He writes. Перевод, он пишет, чувственные объекты, такие как женщины, оскверняют мое сердце. Объекты чувств, такие как женщины, оскверняют мое сердце. Поэтому, если милость Господа Кришны проявится в моем сердце, вот тогда... Причина будет в самом Господе Кришне, иначе милость Господа обретается очень редко. Вот это смирение. Преданный должен так думать. That Krishna's что mercy милость Кришны — это very difficult to obtain. Очень almost impossible. Трудно обрести, практически невозможно. Because our heart is contaminated. Почему? Потому что наше сердце осквернено. This is the point. В этом момент. Чистый преданный в смирении своем думает, что мое сердце осквернено. Чистый преданный никогда не думает, что мое сердце чистое. Он всегда думает, мое сердце осквернено. И по мере... То есть по мере очищения для преданного даже небольшая нечистота становится очень большой уже. Потому что он может видеть эту нечистоту. So we cannot see any impurity. Мы, допустим, нечистые, мы не видим никакой нечистоты, потому что мы сами нечистые. Но когда вы становитесь чистым, вы можете уже видеть свою нечистоту. И по мере очищения вы будете думать, «О, Боже, я такой нечистый». То есть когда вы становитесь чище по милости Кришны, вы видите свою нечистоту. И вы думаете, «Боже, я такой нечистый, как я могу обрести милость Кришны? Как нечистый?» Такой, как я, может обрести Кришну. Это истинное смирение. Думать, что невозможно обрести милость Кришны. Но, тем не менее, если я буду продолжать служить Кришне, однажды я надеюсь, что Кришна определенно даст мне милость, потому что Он океан милости. Вот так думает преданный. Он не должен терять надежду, думая, что я не смогу обрести Кришну, потому что хотя невозможно обрести, достичь Кришну, есть также еще одна истина, что Кришна — океан милости. Продолжайте пытаться, и Кришна даст свою милость. Продолжайте стучать Ему в дверь, и однажды Он примет вас, Он не сможет вами пренебречь. Но вы должны продолжать служить Ему. Вы должны продолжать стучать в дверь. И последний момент. Что есть истинное смирение? Истинное смирение означает, что все, кроме Него, заняты служением Кришне. Вот это истинное смирение. Чистый преданный думает, Прабхупада говорит в книге «Совершенный вопрос, совершенный ответ», чистый преданный думает, цитата, «Все происходит, но я самый низкий, и поэтому я не могу видеть Бога». И все преданные, они погружены в служение Кришне. Так вот думает чистый преданный. Это очень, очень высокий уровень. Все, кроме меня, заняты служением Кришне. Вот это чистый преданный. Потому что он сам настолько погружен в сознание Кришны. Он считает, что все погружены в сознание Кришны. Как похотливый человек, он видит, что все охвачены похотью. А завистливый во всех будет видеть завистников. То есть тот, кто полностью погружен в сознание Кришны, он думает, что, ну, все преданные, все преданные погружены в любовь к Кришне, все служат Кришне. Он вот так рассматривает этот материальный мир. Но мы на это не способны. Это очень высокий уровень. Это происходит в разлуке. Когда преданный разлучен с Кришной, его любовь усиливается, и он думает, что все служат Кришне. Так что, когда чистый преданный видит непреданного, что он думает? Он не думает, что он служит Кришне. Конечно, это нереально. Это иллюзия. Он думает, что да, его душа хочет служить Кришне. Но он настолько глуп, он он сам себе мешает, его оскверненный ум мешает ему служить Кришне. И вот почему он страдает, из-за того, что он отделен от Кришны, разлучен с Ним. На самом деле он хочет служить Кришне. Но из-за своей глупости он отделил себя от Кришны, и вот почему он страдает. Чистый преданный может поставить диагноз проблеме. Он может видеть, что на самом деле он хочет служить, но он настолько глуп, что он не служит. Это происходит в материальном мире. Допустим, у вас есть лучший друг, и вы с ним ссоритесь, и затем вы с ним не разговариваете. И другой друг скажет: «На самом деле я знаю, ты любишь его, он твой друг, не так ли? Но из-за ссоры, из-за собственной глупости, ты не хочешь ему звонить. Но я знаю, что в сердце своем ты любишь его». Ты любишь его? Да, на самом деле, я люблю его, но он со мной поссорился вчера вечером, я с ним не разговариваю. Такое происходит. Чистый преданный, он может видеть, что на самом деле все эти непреданные, они любят Кришну, но сейчас они поссорились с ним. Они не разговаривают с ним. Это глупость, и поэтому они страдают просто. Вот это истинное смирение. Он может видеть, что все, кроме него самого, служат Кришне. Что касается его самого, он думает, что я самый низший, самый никчемный. Вот люди служат Кришне. Чистый преданный может видеть, что в сердце непреданных, они хотят, это в глубине своего сердца, они хотят служить Кришне. Он говорит, и преданные тоже хотят служить Кришне. Что касается его самого, он думает, я не способен служить Кришне совершенно, так как ожидается от меня. Ведь так ведь Кришна ожидает от каждого какое-то служение. Кришна ожидает от меня какое-то служение, но я не могу служить ему в этой роли, поэтому я никчемный. Вот это смирение, это истинное смирение. Оно очень сильно отличается от того, что мы думаем. Итак, кто истинно смиренный человек? Это тот, кто внешне и внутренне он смиренен. То есть внешне он следует социальным нормам смирения. Он говорит правильно, ведет себя правильно, он будет кланяться. И наряду с этим важно поддерживать внутреннее смирение. И что такое внутреннее смирение? Я только что описал. Мы должны ограждать себя от материалистического смирения, от поверхностного смирения. И это вот это пятое центральное понятие в преданном служении. Есть ли вопросы? Окей. Шрила Прабхупад ки джай.